1.09. Денвер и Курсфилд. 14 сентября, вторник. Когда Ник служил в денверской полиции, там никто и никогда не осмеливался расшифровывать инициалы женщины-детектива Кейти Линкольн на женственный нежный манер, типа Кати. По крайней мере, в ее присутствии. Если кто и называл детектива Линкольн по имени, то всегда говорил «Кейти», делая между инициалами уважительную паузу. Если не из опасения, то хотя бы для разделения взрывных согласных. Ходили слухи, будто никто, ни капитан, ни комиссар, ни даже начальник отдела кадров не знает, что они обозначают. За спиной у Кейти высказывались всякие грязные и сексистские предположения. Мужчины ее побаивались, а, как быстро обнаружил Ник, став напарником Кейти, чем неувереннее мужчина, тем легче его напугать. Ник Боттом никогда не боялся детектива первого ранга Кейти Линкольн, но, может быть, это объяснялось их успешной работой в паре. Но теперь, когда она широким шагом подходила к выгородке в дальнем углу ресторана «Денвер Дайнер», где ее ждал Ник, он отчасти испытал неуверенность и тревогу при виде ее хмурого лица. Он знал, что эта цветная женщина с суровыми чертами, волосами в мелкую кудряшку и ростом в 6 футов 2 дюйма всегда носит на бедре 9-миллиметровый глок. Это вовсе не способствовало уменьшению беспокойства. «Я заказал тебе кофе, сейчас принесут», — сказал Ник, когда Кейти села напротив него. Они нередко завтракали здесь после ночного дежурства в денверском центре. Дара никогда против этого не возражала, как и спутница Кейти. Ник не видел Кейти и не говорил с ней почти 5 лет. Она за это время получила повышение, чин лейтенанта и должность главы отдела, которые полагались Нику. Не стань он флеш-наркоманом и не обделайся всюду, где только можно и нельзя. «Не хочу кофе», — холодно сказала Кейти. «И на вопрос, который ты собираешься задать, я отвечаю нет». «Есть что-нибудь еще, мистер Боттом? У меня назначена встреча с ребятами Дель Векио из отдела быстрого реагирования. Мне пора отчаливать». «Что этот кретин Дель Векио возглавляет теперь УБР?» – подумал Ник. «Это на какой вопрос ответ? Я у тебя еще ничего не спросил, Кейти. И что, по-твоему, я собираюсь спросить?» «Я не буду твоим снайпер-секундантом сегодня на Курсфилде», – ответила лейтенант. Хотя Ник ни разу не подъезжал к Кейти Линкольн, он всегда считал ее привлекательной женщиной, несмотря на ее рост, суровое лицо и короткие непослушные волосы. Ник как-то сказал Даре, он вполне может себе представить, что Кейти – потомок Авраама Линкольна, если у того была связь с красивой черной женщиной цвета кофе с молоком, как у Кейти, и язвительным характером. Подобно Линкольну, несмотря на то, что второразрядные историки в отчаянных поисках свежего взгляда на самого популярного американского президента распускали всяческие слухи, Кейти Линкольн в любовных делах предпочитала женщин. Но больше всего угрюмая, молчаливая начальница отдела напоминала канонизированного президента глубоко посаженными, темными, до странности линкольновскими и лишь изредка благожелательными карими глазами. «А откуда ты знаешь, что я иду на курс?» – спросил Ник. «Ты что, меня за дуру держишь?» «Вся полиция знает, как ты пыжишься изо всех сил и выставляешь себя идиотом, услуживая на Камуре. Думаешь, через советника можно добиться того, что губернатор разрешит увидеть Оза, Дина, Делроя, Нигера Брауна и всех остальных кретинов, а полиция ничего не узнает? Спустись с небес на землю, Боттом». «А что, Ник уже не катит?» – спросил Ник. «Ник утонул на дне ампулы с флешбеком», – отрезала Кейти. Уязвленный Ник ответил. «У меня есть снайпер-секундант для курса». «Один из головорезов Накамуры. Отлично. Значит, я тебе не нужна, если нет других вопросов». И Кейти двинулась прочь из выгородки. Но на пути у нее встала официантка, которая принесла кофе и большой завтрак для Ника. Яйца, бекон и картофельные оладьи. Ник торопливо проговорил. «Я хотел поговорить о Даре». Экс-напарница Ника замерла, потом села. «Что ты хочешь сказать о Даре?» – резко спросила Кейти, когда официантка наполнила их чашки и ушла. «Дэнни Оз, израильский поэт, которого Кейган Накамура расспрашивал в числе последних, я помню, кто такой Дэнни, сказал мне вчера, что в день их с Кейга встречи он видел Дару и незнакомого ему толстого лысого типа, вероятно, помощника окружного прокурора Харви Коэна. Мне нужно знать, почему она была там, Кейти». Кейти подняла чашку обеими руками и медленно отхлебнула, явно давая себе время поразмыслить. «Оз ни разу не говорил о твоей жене во время остальных 5 расследований убийства Кейга», – негромко сказала она. «Пяти?» – переспросил Ник. «Пяти? Я знал только о нашем совместном расследовании с ФБР и еще об одном, которое проводили японцы 2 года спустя». «С тех пор было еще 3», – сказала Кейти, глядя в свою чашку. «ДВБшная 3 года назад, потом опять наша, после того, как губернатор вставил клизму Пения-младшему. И 1.5 года назад делом опять занялись ФБР с ЦРУ или черт их поймет с кем. С секретной группой, которая может совать нос в грязные углы, обычно недоступные для федералов». «Значит, мое расследование будет шестым за 6 лет», – пробормотал Ник. «Пятым с 1/100», – отрезала Кейти, на лице которой мелькнуло несвойственное ей выражение, вроде сожаления о сказанном. Но Ник только кивнул. «Почему Накамура нанял меня после того, как все эти мощные структуры не смогли ничего выяснить? Хотя вообще-то мне все равно. Я просто хочу знать, почему Дара и Харви Коэн были в 6 флагах в тот сентябрьский день. И еще есть вероятность, что она пришла на вечеринку в Лодо в ночь убийства Кейго». Кейти подняла на него глаза. «В логово Кейго? Это невозможно, Ник. При каждом расследовании списки гостей и видеозаписи просматривали вдоль и поперек. Черт побери, люди Накамура даже воссоздали все происходившее в 3-мерном варианте. Никаких следов Дара». «Воссоздавали компьютеры», – раздраженно возразил Ник. «Компьютеры зависят от той информации, что в них вводится, а на одной из записей, сделанной внешней видеокамерой, мелькнуло лицо кого-то похожего на Дару. На расстоянии в 1/4 квартала и по другую сторону улицы. В тот момент, когда все стали спешно выметаться, чтобы не встретиться с полицией». Кейти покачала головой. «Технари из ФБР и других контор увеличили все кадры наружной съемки. Никого, кто мог бы представлять интерес для следствия». «Понимаешь...» Ник расставлял слова так, будто засовывал пули в барабан револьвера. «Может, моя покойная жена и не представляет интереса для следствия, но для меня-то представляет. Мне нужно знать, почему она была в 6 флагах в тот день, а потом, возможно, на вечеринке. А для этого мне требуется твоя помощь, Кейти». Та откинулась к спинке, так что расстояние между ними увеличилось. «Господи Иисусе, Ник, ты начитался и насмотрелся всяких историй про частных детективов, где разжалованный полицейский пользуется услугами приятеля, который остался в полиции и делает для него всю тяжелую работу. Между прочим, реальному полицейскому в реальном мире это грозит потерей значка. А я больше тебе не приятель, Ник Боттом. И даже если бы им была, все равно не сделала бы этого». «Ты была подругой Дары», — решительно сказал Ник, соединив ладони и направив указательные пальцы на Кейти, как ствол пистолета. «Или вела себя, как ее подруга, в те дни. Пошел ты в жопу, Боттом». «И ты туда же, Линкольн. Тебя волнует не потеря значка. Тебя волнует, что ты не получишь очередного повышения. А кем ты станешь потом, Кейти? Комиссаром? Мэром? Королевой Колорадо?» Ник выбрал выгородку в дальнем углу ресторана у туалетов подальше от окон и утренних толп, но люди все равно поворачивались и поглядывали в их сторону из-за стенок своих выгородок. Он подался поближе к женщине и прошептал: «Мне нужна твоя помощь, Кейти». Лейтенант смотрела на него все так же холодно, разве что чуть прищурилась. «Знаешь, что тебе нужно, Ник? Побриться, подстричься, почистить зубы и похудеть 25 фунтов. Новый костюм и галстук тоже не помешают». Ник почувствовал, как у него ёкнуло в груди, но ничем не показал этого. «Мне нужна твоя помощь, Кейти. Мне нужно знать, почему Дара была в 6 флагах. И была ли она рядом с домом Кейга в ту ночь? Она тебе никогда не говорила, что Коэн или окружной прокурор интересуется всем, связанным с Кейги Накамурой?» «Ничего такого я не помню. Я просматриваю эти дни один за другим с помощью флешбека. И все, что она говорит или не говорит, теперь кажется мне подозрительным. Мне надо поговорить с тогдашним окружным прокурором Артегой». «С Мэнни Артегой?» Кейти фыркнула и ухватила ломтик бекона с тарелки Ника. «Какой толк встречаться с мэром и спрашивать его о деле, о котором 6 лет назад он мог даже и не знать? В городе говорят, что для Артеги мэрство в Денвере – лишь ступенька в карьере. У него амбиции национального масштаба». «Насрать мне на Артегу с его национальными амбициями», – прошипел Ник. «Мне нужно знать, почему Харви Коэн оказался с Дарой в 6 флагах именно в тот день. Над чем таким он работал?» «Может, встречу с Артегой лучше устроить через советника?» – предположила Кейти. «Но твое расследование уже никак не связано с поисками убийцы Накамуры». «Не знаю», – откровенно сказал Ник. «Знаю только, что мне сейчас наплевать, кто убил парнишку, если это не имеет отношения к Даре. И к так называемой катастрофе, в которой она погибла». Густые брови Кейти взлетели вверх. «Так называемый? Ты хочешь сказать, что авария, в которой погибли Дара и Харви, не была просто несчастным случаем?» Ник пожал плечами и опустил взгляд на остывающую и затвердевающую пищу. 5,5 лет назад дорожный патруль, шериф, денверская полиция – все предоставили тебе результаты расследования катастрофы, я это знаю. Машины на шоссе ехали с большой скоростью, когда Коэн начал съезжать с I-25 на восточную 58-ю авеню. Харви и сам всегда очень быстро ездил по городу. Пожилая пара в бьюиковском Мерине перед ними резко остановилась. Беспричинно кто-то перед ними замедлил ход, и они ударили по тормозам. Старики часто так ездят. Харви не успел остановиться вовремя или обойти их, как и водитель фуры за ним. Все 3 машины врезались в ограждение. В пожаре погибли и пожилая пара, и водитель фуры. Бога ради, Ник, что тут может быть, кроме несчастного случая? Он посмотрел на нее налитыми кровью глазами. «Ты когда-нибудь слышала о подставах, Кейти?» Лейтенант фыркнула. «Конечно, старая схема выколачивания денег из страховых компаний. Но я не знаю случаев, чтобы в автомобиле, тормозящем перед машиной лоха, сидела пожилая пара англосаксов, ни разу не нарушавшая правил. И чтобы ударяющая машина была громадной фурой. И чтобы мошенники добровольно согласились сгореть. Придумай что-нибудь получше, Ник. Откуда они ехали, Кейти?» «Кто?» «Харви и Дара. Откуда они ехали, когда произошел несчастный случай?» «В протоколе, кажется, было написано, что с ланча», — сказала Кейти внезапно усталым голосом. «К тому времени Харви с Дарой 3 с лишним часа, как уехали из офиса», — проворчал Ник. «Чертовски долгий ланч. И куда они направлялись?» «В офисе окружного прокурора тогда заявили, что они собирались взять показания у кого-то в Глоубвилле. И больше никаких подробностей. Кто, черт побери, ездит в Глоубвилл, чтобы брать показания?» «Полагаю, помощник окружного прокурора со своими людьми, если им нужно взять показания у Глоубвильца», — заметила Кейти. «Почему ты не задал эти вопросы тогда?» «Тогда они мне не казались важными. Тогда мне ничто не казалось важным». Кейти посмотрела на свои сильные пальцы, лежавшие на столешнице. «Чтобы получить эту информацию, тебе придется встретиться с Артегой и нынешним окружным прокурором», — очень тихо сказала она. «Чего ты хочешь от меня?» «Для начала достань все, что дорожный патруль, люди шерифа и полицейские не показали мне 6 лет назад», — ответил Ник. «И все то из офиса коронера, чего я не видел». Она смотрела на него несколько долгих секунд и, наконец, спросила. «Ник, ты в самом деле хочешь увидеть фотографии с места катастрофы? Искалеченное, обгорелое тело Дара?» «Да», — сказал Ник, свирепо глядя на нее, — «хочу. А еще фотографии тел Харви, пожилой пары и водителя фуры. И мне нужно увидеть все, что есть в полиции об участников этого происшествия. Я хочу знать все, что известно об этом водиле и о старых пердунах». «Больше ничего?» «Нет, еще кое-что. Мне нужно, чтобы ты разузнала, не интересовался ли какой-нибудь отдел полиции, или ФБР, или еще кто, чем занимался Кейго Накамура перед убийством. Мне нужно все, что могло заинтересовать окружную прокуратуру и вызвать приезд Дары и Харви в 6 флагов в тот сентябрьский день». «Это будет непросто». «Ты начальник отдела, лейтенант Линкольн», — сказал Ник. «Когда мы оба были детективами 2-го ранга, то считали, что выше начальника отдела только Господь Бог». «Неужели?» — Кейти пристально поглядела на него. «Так вот, это не так». Она снова двинулась прочь из выкоротки. «У тебя все тот же телефонный номер?» «Да», — сказал Ник, но, подумав, тут же добавил. «Слушай, лучше всего нам встретиться с глазу на глаз, как сейчас, и лучше ксерокопии, чем файлы». Кейти остановилась и наклонила голову. «Впадаешь в паранойю?» «Даже у параноиков есть враги, Кейти. Если ФБР и ЦРУ возвращаются к этому делу, очень вероятно, что они подозревают существование заговора против Накамуры с его холдингами. Заговора со стороны всяких там японских корпораций». Кейти, теперь стоявшая рядом с выгородкой, наклонилась и понизила голос. «Будет опасно, Ник. Для тебя и для меня. После дня, когда настал трындец, японцы почти что вернулись к феодализму. Ты же знаешь, эти корпоративные объединения, кейрэцу, похожи на феодальное княжество. Ты ведь слышал о возрождении кейрэцу в Японии?» «Конечно». «Тогда ты должен помнить, что премьер-министры, члены японского парламента, всего лишь пешки. Главы этих объединений кейрэцу, вроде Хироси Накамура, которые к тому же возглавляют возрожденные семейные концерны Дзайбацу, каждый из них хочет стать сёгуном новой сферы взаимного процветания Юго-Восточной Азии. В нее японцы намерены включить Китай и остальные азиатские страны. Накамура – советник Америки, а значит, одна из главных фигур в том феодальном кошмаре, который эти самураи-бизнесмены называют культурой. В этих кейрэцу и дзайбацу убийство всегда считалось частью честной игры. Не нужно тебе вмешиваться в их войны, Ник». Ник посмотрел на нее. Их разделяло совсем небольшое расстояние, и Ник чувствовал тот же еле уловимый аромат, что и во времена их совместной работы на 16-й улице. «Я не могу не вмешаться, Кейти. Если есть хоть малейшая вероятность того, что в это дело вмешалась Дара, то должен и я». Кейти Линкольн выпрямилась и теперь, казалось, смотрела на пустую стену за выгородкой, но не уходила. Несколько секунд спустя она спросила. «Знаешь, почему я из тех всего лишь 5% американцев, которые никогда не пользовались флэшбэком? Ты за Мишей?» «А Миши? Религиозное движение, зародившееся как самое консервативное направление в менонитстве. А Миши стремятся к простоте в жизни и одежде, отличаются нежеланием принимать некоторые современные технологии и удобства». Его бывшая напарница не улыбнулась. «Нет, просто у меня и без того много важных мертвецов, на которых я трачу большую часть времени, пока страна дуреет от этого долбанного наркотика. Я прочла в отчете, что ты вчера встречался с этим гугловским недоумком Дереком Дином. Значит, ты понимаешь, куда ведет эта привычка жить ложной жизнью с мертвецами? Каждый час под флешбеком – это час, вычеркнутый из реальной жизни. Ник, не моргая, смотрел на нее. Когда он заговорил, голос его звучал твердо, бесстрастно. «О какой реальной жизни ты говоришь, Кейти?» Та на секунду закрыла глаза, потом развернулась, собираясь уходить, но задержалась и сказала через плечо. «Будь осторожен сегодня на Курсфилде. У нас есть сведения, что Хидеки Сата, которого ты выбрал себе в снайпер-секунданты, один из киллеров на службе Дзайбацу, о которых мы говорили». «Хорошо, значит, он не промахнется. Позвони мне, когда что-нибудь найдешь, и мы встретимся снова». Лейтенант Линкольн покинул ресторан той же уверенной агрессивной походкой, которой вошла. С оружием на Курсфилд не пускали, а потому Ник провел больше получаса, облачаясь в бронекостюм из кевлара плюс. Костюм обволакивал все тело под уличной одеждой, а также шею и голову, словно шлем-маска, внахлест покрытая чешуйками из легкого пулеотражающего металла. Лицо оставалось незащищенным, и какой-нибудь здешний обитатель легко мог прикончить Ника. В тюрьме Курсфилд имелись пистолеты, заточки, топорики, шило, дубинки и настоящие боевые ножи. Но K-плюс отражал удары большинства клинков, а при удаче позволял вступить в игру снайпер-секунданту. Однако длинный клинок со скоростью молнии, посланный в глазницу тренированной умелой рукой нациста тела, такие попадались среди обитателей тюрьмы, мог сработать не хуже пули. Эти закоренелые преступники из Курсфилда были самыми накачанными и сильными людьми в штате Колорадо. «Здесь только мужчины?» – спросил Сата. Директор тюрьмы Билл Полански, главный конвойный и командир отряда снайперов Пол Кампас, наблюдали, как Ник облачается в бронеодежду. Полански принадлежал к спокойным, но обстоятельным администраторам среднего звена. В системе образования он к 45 годам стал бы директором, или был на грани того, чтобы вышибить себе мозги. Кампас, с коротко стриженными седыми кудрями и морским загаром, принадлежал к тем, кто вышибит мозги у кого угодно, только не у себя. Без всякого удовольствия, но предельно умело. «Только мужчины», — ответил директор Полански. «У нас здесь нет настоящих стационарных камер. Разве что штрафные изоляторы под трибунами. Женщины помещаются неподалеку, в бывшем Пепси-центре». «Я бывало смотрел там, как самородки играют с лавиной», — сказал Кампас. «Один раз слышал Брюса Спрингстина». Спрингстин Брюс. Родился в 1949 году. Известный автор песен и исполнитель. «Вы умеете обращаться с этой винтовкой, мистер Сата?» Японец крякнул и кивнул. Натягивая кевлар плюс на гениталии, Ник посмотрел на незаряженное оружие, которое взвешивал в руке Сата. Это была снайперская винтовка М40А6 с продольно скользящим затвором, такими все еще пользовались морпехи. Ник увидел, что у нее съемный магазин на 5 патронов. Предельное расстояние для стрельбы на Курсфилде было относительно невелико, футов 550 максимум. Поэтому тюремные снайперы вполне обоснованно пользовались бывшими натовскими патронами 7,62 на 51 мм, более легкими по сравнению с тяжелыми бронебойными калибра 12,7 мм. Кампас постучал по прицелу. «Это Police Marksman 2L, модернизированный Schmidt & Bender 3,12 на 50 с подсветкой визирных нитей. Режим дневной стрельбы. Возможно, вам придется стрелять в теневую зону под вторым навесом, где живет Д. Нигер Браун. Но прицелу хватит света для обеспечения четкости, даже если солнце скроется за облаками». Кампас помолчал. «Вы пользовались этим оружием раньше, сэр?» «Да, пользовался», — сказал Сата и установил винтовку на двуногую опору, стоявшую на столе. «Желательно обойтись без смертных случаев», — устало произнес Полански, когда Ник натягивал на голову кевларовую шлем-маску. Штат Колорадо отказался от смертной казни много лет назад и никогда не рассматривал возможность ее восстановления. Каждый застреленный вами заключенный – это куча бумажной работы для нас. Вообще-то после смерти заключенного возни с бумажками куда больше, чем после убийства посетителя. Сата кивнул. Ник посмотрел сквозь глазные прорези своего нового головного убора. Уши у него были закрыты, но микрофоны принимали наружные звуки, обеспечивая радиосвязь с Сата и остальными. Им отводилась бывшая ложа для прессы. На шлем маски, кроме двустороннего микрофона, имелась миниатюрная 3D-камера, так что Сата и прочие могли следить за всем, что Ник видит и слышит. Если только ему не отрежут голову и не утащат куда-нибудь. Ник принялся натягивать свою уличную одежду. Кевларовые перчатки в последнюю очередь. Полански подошел к нему, включил микрофоны и камеры, отступил в сторону и сложил руки на груди. Вид у директора был мрачный. «Мы идем навстречу советнику Накамуре, мистер Боттом, но неужели допрос этого конкретного заключенного стоит таких хлопот?» «Может быть и нет», — сказал Ник. Закончив одеваться, он пошевелил руками и пальцами, покрутил головой. Ощущение было такое, будто его завернули в усаживающуюся обертку из металлопластика. Тело начинало потеть под кевларовой броней. «Ну что ж, вперед», – произнес он. Он прошел через дверь в стене центрального поля и начал долгий путь по игровой площадке. Лачуга Делроя Брауна находилась на первом уровне за основной базой на полпути до конца поля. Наркодилер со сроком всего в 3 года, Браун вообще-то не заслуживал такого хорошего места, но у него были и другие отсидки за более серьезные преступления. Кроме того, он имел здесь дружков. Ник не оглядывался через плечо, но знал, что Сата стоит за зеркальным пуленепробиваемым стеклом помещения на втором уровне, где прежде был VIP-ресторан. Теперь его превратили в снайперское гнездо. Когда Курсфилд превратили в тюрьму под открытым небом, игровое поле первое время оставалось незанятым и предназначалось для физических упражнений. Теперь и внутренние, и внешние поля, травы на том и другом не осталось, были заставлены палатками из одеял, коробками, лачугами из подобранных на свалке листов жести, сооружениями из всевозможных отходов. Здесь жили новички и всякая шваль, чьи убогие жилища не имели защиты от непогоды. Над Курсфилдом никогда не было крыши, ни съемной, ни какой-либо другой. Черным заключенным достались лучшие места, крытый участок за основной базой, протянувшийся за пределы скамеек запасных первой и второй баз. Белым принадлежали крытые участки в левой части трибун, на первом и на втором ярусах. Латины владели обоими ярусами правой части и открытыми трибунами в центре, которые прежде назывались «Rock Pile». Части бейсбольного поля употребляются также термины «infield» и «outfield». Обитатели этой зоны так и звали ее до сих пор. Дорогие закрытые люкс-ложи стали помещениями без окон для VIP-заключенных, которые платили за них директору и охранникам сумасшедшие деньги. А на третьем ярусе выросли лачуги и палатки, где обитали эксцентричные и пожилые заключенные, желавшие лишь одного, чтобы от них отстали нахрен. От двери в стене центрального поля к основной базе мимо лачуг шло нечто вроде тропинки, и Ник зашагал по ней. Из палаток и коробок на него смотрели мрачные лица, но никто не приблизился. Если расстояние между заключенным и посетителем уменьшалось до 6 футов, следовало ждать выстрела. Путь был долгим, и Ник так разогрелся под кевларовой оберткой, что чуть не падал в обморок. Он знал правила. Если заключенные один или несколько нападают на тебя с колющим оружием, сворачивайся в клубок, закрывай лицо кевларовыми руками, и пусть твой снайпер-секундант делает свое дело, пока тебя пытаются заколоть. Когда всех застрелят, вскакивай на ноги и быстрее света мчись к ближайшему выходу. Вот только ближайший выход был в 400 футах. Ника от него отделяли внутреннее и внешнее поле. Ник остановился примерно там, где раньше помещалась основная база, и вгляделся в трибуны. Ограничительная сетка осталась на прежнем месте, как в дотюремные времена. Это место поразило Ника. Раньше он видел его только в цифровом варианте, наблюдая летом по телевизору за играми «Рокис». Большинство людей считали, что запрет на посещение зрелищ означает конец профессионального спорта. Но трансляции всех спортивных игр и состязаний в цифровом трехмерном формате оказались популярнее живых версий. Одной из причин, вероятно, было мастерство игроков. В новой команде Colorado Rockies числились Данте Бикетте, Ларри Уокер, Андрес Галарага и Винни Кастилья. Все они выступали за команду приблизительно 40 годами ранее. В главной бейсбольной лиге требовалось лишь, чтобы заявленный виртуальный игрок играл за команду когда-либо в прошлом и мог быть воссоздан для игры только за одну из команд. Бруклин Доджерс, например, триумфально вернулись на сцену с Сэнди Куфаксом, Доном Дрисдейлом, Джеки Робинсоном, Дьюком Снайдер, Пиви Ризом, Джиллом Ходжесом и остальными. Эти Доджерс выходили против Нью-Йорк Янкис, у которых играли Дерек Джеттер, Микки Мантл, Роджер Мэрис, настроенный на лучший год своей карьеры, Лу Герик, Дуайт Гуден и Бэйб Рут. О точности соответствия оригиналу виртуальных игроков и составов команд главной лиги шли постоянные споры. Но бейсбольные болельщики любили эпоху Возрождения. Лишь немногие хотели бы вернуться к накачанным стероидами игрокам последних, отмеченных скандалами десятилетий живой игры. Ник, как и его старик, обожал бокс и часто смотрел пятничные бои, в которой молодой Кассиус Клей дрался, скажем, с Рокки Марциано или Джеком Джонсоном. «Вот Амсан, вы видите?» – прошептал голос Сата в ухо Нику. «К вам справа приближается человек». Ник развернулся. Незнакомец, направлявшийся к нему из палаточно-хибарочного городка, был высоким, тощим, седоволосым, темнокожим и старым. Одет он был в мешковатые шорты цвета хаки, сандалии и безупречную белую рубашку. Шел старик медленно, но чуть ли не царственной походкой. Остановившись в футах в 7 от Ника, он раскрыл ладони, мол, руки мои пусты. «Добро пожаловать, сэр, в наш скромный мир Курсфилда. Сам бейсбол, сам болельщики, сам хот-доги и попкорн, сам пиво Курс, сам что угодно, кроме осужденных преступников, включая и меня, сэр». Французский. Без. С Старик слегка, но не без изящества наклонил голову. Голос его был сочным, басовитым, низким, чарующим, как у некоторых актеров, игравших в шекспировских трагедиях и у старых спортивных комментаторов. Ник слабо кивнул, но оглянулся, обшаривая взглядом пространство и задаваясь вопросом, не обман ли это, не хотят ли его зачем-то заманить в ловушку. «Двигайся», — подсказывал ему мозг, — «двигайся, идиот». «Меня зовут Душевный Папочка», — сказал старик, — «а позвольте узнать ваше имя, сэр?» «Двигайся, двигайся, ничего хорошего не будет, если назвать свое имя выжившему из ума старому преступнику». «Ник Ботом», — услышал он, словно издалека собственный голос. В тот момент, когда отвлекаться было нельзя, его отвлекла какая-то мысль, мелькнувшая в утреннем разговоре с Кейти Линкольн. Ему показалось, что все это – лачуги, преступники, солнечный свет, старый разоренный стадион, даже сумасшедший старик с удивительным голосом – часть какой-то флешбэкной реальности, а Ник наблюдает за ней сверху. «Будешь парить в облаках, тебя быстренько прикончат, кретин!» Душевный папочка хохотнул тем же самым сочным низким голосом. «Что ж, мистер Ботом, вы сегодня оставили ваши ослиные уши дома?» Ник кинул взгляд на старика и чуть подвинулся вправо. Он хотел, чтобы между ними сохранилось прежнее расстояние, чтобы папочка оказался между Ником и возможным стрелком на трибуне прямо впереди или чуть правее, и чтобы сам Ник не загораживал старика от выстрела Сата. Не дождавшись ответа, душевный папочка сказал: «Помните сон в летнюю ночь, слова, которые говорит пробуждающийся Ник Моток? Я скажу Питеру Клину написать балладу об этом сне, она будет называться «Сон мотка», потому что его не размотать. И я хочу ее спеть в самом конце представления перед герцогом, и, может быть, чтобы вышло чувствительнее, лучше спеть этот стишок, когда она будет помирать». Я всегда думал, что он имеет в виду Джульетту из «Ромео и Джульетты». «Понимаете, мистер Ботом, Шекспир писал две эти пьесы примерно одновременно, возможно, даже параллельно, хотя это было очень необычно для барда. И я думаю, что в этих словах мотка он позволил одной реальности проникнуть в другую, как флеш-наркоманы позволяют одной из своих реальностей проникать в другую, до тех пор, пока не перестают чувствовать разницу». Ник в ответ мог только моргнуть. Странно, что израильский поэт Дэнни Оз тоже поднял вопрос о том, кто такая она, в словах «спеть этот стишок, когда она будет помирать». «Понимаю, что он впустую тратит время и подставляется», — Ник сказал. «Похоже, вы неплохо разбираетесь в Шекспире, мистер Душевный Папочка». Старик закинул назад голову и рассмеялся сочным, довольным смехом. Зубы у него были большими и белыми. Несмотря на возраст папочки, отсутствовал только один. Что-то в этом смехе навело Ника на мысль, что старик ямаец, хотя тот говорил без всякого акцента. Ник не знал, что вызвало у старика смех, то ли то, что его называли душевным папочкой, то ли комплимент по поводу Шекспира. «Я 40 с лишним лет провел в маленькой лачуге на территории депо в Буффало, штат Нью-Йорк, и жил я там вместе с профессором философии, человеком великой учености и любителем динатурата, мистер Ботом», — сказал папочка. «Некоторые вещи заразны». Ник понимал, что глупо задавать вопросы и пытаться узнать что-то у старика, но иногда не мешает побыть глупым. «За что вас посадили, душевный папочка?» — спросил он негромко. И снова в ответ раздался зычный смех. «Я сижу здесь за то, что жил зимой под виадуком и портил вид людям, которые платили сумасшедшие деньги за возможность жить в высокой стеклянной башне у прибрежного парка», — ответил папочка. «А позвольте мне задать вам вопрос. Зачем вы здесь, мистер Ботом? Или, вернее, кого вы здесь ищете?» «Делроя Брауна». Душевный папочка снова расплылся в широкой улыбке, показав крепкие зубы. «О, как благородно с вашей стороны пропустить слово, начинающееся с буквы «Н», мистер Ботом. И я поддерживаю ваш выбор. Из всего, что я видел, выстрадал за свои 89 лет, самая великая глупость, совершенная моим народом, добровольно, это возвращение к слову с буквы «Н», которая напоминает о веках рабства и никогда не было по-настоящему забыто». Душевный папочка повернулся и ткнул в сторону лачуги на полпути к первому ярусу за основной базой. Все сидения на ярусе, конечно, были давным-давно выдраны. «Мистер Делрой Нигер Браун обитает там, сэр, и ждет вас». «Спасибо», — сказал Ник, чувствуя себя глуповато, и двинулся вперед. Встав так, чтобы его жеста не видели люди у него за спиной, душевный папочка поднял руку с выставленным пальцем. «Они хотят вас убить», — очень тихо проговорил старик. Ник замер. «Не мистер Браун, которого вы ищете, а некто плохой нигер Аякс. Знаете такого?» «Знаю», — так же тихо ответил Ник. «В свое время он арестовывал Аякса, и, согласно его показаниям, суд приговорил Аякса к 10 с лишним годам за неоднократное изнасилование 6-летней девочки в извращенной форме. Девочка умерла от внутреннего кровоизлияния». «Все будет вот так», — сказал душевный папочка все тем же быстрым, тихим, сочным шепотом. «Мистер Браун пригласит вас в свою палатку. Вы благоразумно откажетесь. Тогда мистер Браун предложит: Пойдемте туда, чтобы поговорить спокойно. Вы подниметесь на 10 ступенек, мистер Аякс выскочит из-за другой палатки и выстрелит вам в лицо. Его друзья, вернее напуганные шестерки, потому что у мистера Аякса здесь нет друзей, встанут спиной к вашему снайперу и не дадут ему прицелиться. Мистер Аякс скроется в толпе, уходя в сторону левого поля. Пистолет они обнаружат. Ник посмотрел на старика. 89 лет. Душевный папочка, как бы ни звучало его настоящее имя, родился в начале Второй мировой. Прежде чем Ник успел заговорить, хотя бы пробормотать дурацкое спасибо, хотя понятия не имел, говорит старик правду или готовит ему ловушку, чтобы убить другим способом, папочка сложил ладони, поклонился, развернулся и пошел в направлении того, что когда-то было линией третьей базы. Ник отошел на 2 шага назад, оглядывая лабиринт палаток и лачуг, целиком заполнявших весь первый ярус за главной базой. «Вы слышали?» – прошептал он. «Мы слышали», – раздался голос Сата у него в ухе. «Я сейчас смотрю на фото этого Аякса». Ник облизнул сухие потрескавшиеся губы. «Что мне делать? Есть предложение?» «Мистер Кампас предлагает вам вернуться через проход в центральном поле, Боттомсан. Он советует бежать трусцой и петлять. У Аякса, вероятно, мелкокалиберный пистолет». Пот струился в глаза Нику, но он подавил в себе желание поднести руку ко лбу. «Я хочу найти Делроя. Вы успеете убрать Аякса, когда он появится, если появится?» «Там будет густая тень», — голос Сата звучал ровно. «Он появится всего на секунду, и я должен кое в чем признаться, Боттомсан». «В чем?» «Американская чернокожая для меня все на одно лицо, Боттомсан». Ник не удержался от смеха. «Плохой нигер Аякс весит около 300 фунтов», — сказал он, прикрывая рот рукой, чтобы никто не мог прочесть его слова по губам. «Сколько питчеров вот так же прикрывали рот своими рукавицами», — подумал он вдруг. «Должен признаться, Боттомсан, что все американские чернокожие весом в 300 футов для меня на одно лицо. Мне очень жаль». «Ну тогда», — сказал Ник, продолжая прикрывать рот рукой, — «стреляйте в того, кто будет целиться в меня, если сможете». «Директор Поланский не поблагодарит нас за кучу бумажной работы», — бесстрастно сообщил Сата. Ник не понял, шутит крупногабаритный шеф службы безопасности или нет. Впрочем, ему было все равно. Ник поднялся на трибуны по грязному пандусу. Те, кто не был в своих палатках, отступали подальше от него, а точнее от расстрельного круга, который двигался вместе с ним. Он спиной чувствовал их взгляды, поднимаясь по ступеням. Ограду, окружавшую стадион, когда он был стадионом, давно вырвали. Пройдя половину первой секции, Ник остановился у палатки, на которую указал душевный папочка. «Делрой Нигер Браун!» – прокричал он, радуясь только одному. Голос его по-прежнему звучал сильно и не дрожал. Менее приятным был неожиданный позыв помочиться, не лучшее, что можно было делать под кевларовой броней. «Делрой Нигер Браун, выходи!» «Кто меня ищет?» – раздался из палатки знакомый въедливый голос. «Выйди, и я скажу». Ник немного понизил голос, но сохранил фирменный полицейский тон. «Никакие нет, не принимаются. Быстро!» «Ну так идите ко мне в палатку, здесь никто не помешает», – прохныкал Делрой. «Тут у меня копу нечего бояться». «Я сказал, выходи», – повторил Ник. Каждый слог звучал жестко, тяжело, непререкаемо. Делрой Нигер Браун, согнувшись, вышел из низенькой палатки, одетый так же, как и папочка. Шорты, рубашка, шлепанцы. Но если на старике все это было безукоризненно чистым, то на Брауне – заляпанным. Когда Делрой подошел поближе и выпрямился, то оказалось, что он едва доходит Нику до плеча. «А что я сделал-то?» – жалобно заголосил он. «Меня сюда упекли только на 8 месяцев за то, что я продал немного флешбека, всего-то и дело, да и то из-за ошибочного опознания». Хотя желание помочиться или бежать со всех ног, или сделать и то, и другое у Ника не прошло, он не сдержал улыбки. «Никто не попадает на Курсфилд за продажу флеша, Делрой», – пролаял Ник. «Ты возил сюда из Нью-Мексико кокс, героин, экстази и жуть. И продавал детям. У меня к тебе есть пара вопросов, но совсем не об этом». «И ничего такого, о чем мой адвокат может посоветовать мне, ну, типа не базарить?» «Ничего», – ответил Ник, так толком и не поняв, что имел в виду хнычущий наркодилер. «Ну и ладушки», – сказал Делрой, внезапно оживляясь, словно узнал в Нике приятеля или клиента. «А чтобы нам не подняться чуток, чтобы никто нас типа не слышал, и где мы сможем немного типа спрятаться от солнца и вообще?» «Хорошо», – услышал Ник собственный голос. И он с такой силой схватил Делроя за левое предплечье, что некрупный дилер вскрикнул. Оба поднялись на 1 ступеньку, и Делрой попытался вырваться. 2 ступеньки, 3, 4. Ник почувствовал едкий запах. Делрой обмочился. Этот маленький проныра вовсе не собирался быть рядом с Ником, когда начнется стрельба. 5 ступенек, 6, 8. «Нет!» – вскрикнул Делрой и попытался вырваться, но безуспешно. Вокруг началось шевеление. Люди ныряли куда-то головой вниз, подавались то в сторону, то назад, выныривали из палаток и исчезали в них. По Курсфилду разнесся звук винтовочного выстрела, очень похожий на тот, что получается при ударе битой по мячу во время хоумрана. Ник увидел фонтан крови, мозгов и разлетающиеся куски черепа в трех рядах кверху от себя и в 15 футах справа. Именно там, по словам душевного папочки, и должен был засесть Аякс со своим пистолетом. «Это не значит, что тебя не поджидают трое других», — кричал Нику его разум. Он потащил обмочившегося, плохо стоящего на ногах Делроя вверх, туда, где прежде были сиденья и где лежал убитый стрелок. Теперь люди вокруг них неслись, как сумасшедшие, сбивая лачуги друг друга, чтобы не попасть в расстрельную зону, окружавшую Ника. В кино всегда кто-нибудь присаживается на колени рядом с получившим пулю и прикладывает три пальца к его шее, есть ли пульс. Нику никогда не приходилось делать этого. Имея некоторый опыт, ты и без того видишь, мертвый человек или жив. Ну и, конечно, поставить диагноз оказывалось легче, как вот сейчас с плохим Ниггером Аяксом. Если треть головы была снесена, а мозги размазаны по грязному бетону, словно большая порция овсяной каши. Ник искал пистолет и нашел его. Целевой пистолет с длинным стволом 22-го калибра. Не заморачиваясь насчет отпечатков пальцев, он поднял оружие, сунул узкий ствол глубоко в складки мягкой кожи под отвисшим подбородком Делроя и потащил коротышку вниз. И ни разу не повернулся, чтобы посмотреть на распростертое, обезображенное тело Аякса. Ник тащил Делроя за собой по открытому полю, а люди по сторонам от них все разбегались, к стенкам внешнего поля и скамейкам запасных у третьей или первой базы. В своем горячечном исходе они роняли палатки, разносили на куски лачуги. Ник теперь держал пистолет достаточно высоко, чтобы видели все. Заметив малейшее движение в свою сторону, он нацеливал туда оружие. Таких движений было немного. Это напомнило Нику сцену, которая всегда так нравилась Вэлу, Дарри и ему самому. Моисей, Чарлтон Хестон, раздвигает воды Черного моря. Компьютерной графики с ее спецэффектами тогда еще не было, но все равно, смотри, сплошной кайф. «Ты сам-то не слишком закайфовал?» – предостерегал Ника его полицейский мозг. «Очень возможно, что здесь есть и другие, желающие прикончить тебя». Но ничего нельзя было поделать. Ник не имел права уводить Делроя Нигера Брауна из Курсфилда. Для этого требовалось решение суда и два слушания в присутствии общественного защитника Делроя. Месяца три только для того, чтобы получить отказ. А информация требовалась ему прямо сейчас. Примерно в том месте, где должно было бы начинаться центральное поле, Ник сделал наркодилеру подножку. Делрой упал на колени. Ник приставил ствол пистолета к его лбу и увидел, как в остатках делроевских волос копошатся вши. «Задавать вопросы дважды я не буду», – пролаял Ник. «Нет, сэр. Да, сэр. Ой, ни за что, сэр!» – дрожащим голосом проговорил Делрой. «О чем спрашивал тебя Кейго Накамура, когда брал интервью 6 лет назад, и что ты ему сказал?» «Что?» – прокричал с колен Делрой. «Кто? Когда?» «Ты слышал вопрос?» – сказал Ник, вдавливая тонкий ствол поглубже в висок Делроя, отчего кожа треснула. «А, тот епошка! Епошка с камерой и это, ну, типа сексуальная сучка его помощница. Вы об этом долбанном епошке?» «Об этом долбанном епошке». «Что вы хотите? То есть я знаю, что вы хотите». «А о чем он тебя спрашивал?» – повторил Ник, еще сильнее вдавливая пистолет в висок Делроя. Из ранки потекла кровь. «Что ты ему сказал?» «Этот долбанный епошка хотел знать, где я достаю. Ну, типа этот долбанный флешбэк, который я типа продаю», – проскурил Делрой. «И что ты ему сказал?» «Я сказал ему, ну, правду, какого хера типа врать?» Ствол пистолета врезался в висок еще глубже. «Либо ты мне расскажешь, либо сегодня вышибут мозги сразу двоим ниггерам. Господом тебе клянусь, Делрой». «Да говорю я, говорю нахер!» – завопил Делрой, поднимая трясущиеся руки и держа их подальше от пистолета. «Только вопрос, типа, повторите. Где ты доставал флешбэк?» «Где я доставал хорошее торчево? Это ж хер знает, когда было, 6 лет назад. Весь мой чудный комплект, включая флешбэк от Дона Кожахмед Нухаева в его огромном имении в Санта-Фе. Он типа пахан братвы этой долбанной русской наркомафии». «Черт», – подумал Ник. «Все дороги всегда ведут в Санта-Фе. Придется отправиться туда завтра, как планировал Сато». «Что еще?» – ты сказал Кейго Накамуре во время интервью. «Да, только об этом долбанном флешбеке и больше ни хера. Ни кокс, ни героин его типа и не интересовали. Он хотел все знать про флеш, как я его получаю от долбанного Дона Кожахмед Нухаева, как мы провозим его назад через КПП долбанной Реконкисты, ну всякую такую херню». «Что еще?» – спросил Ник, перемещая ствол пистолета и грозя размозжить мягкие ткани глазницы Делроя. Дилер завизжал. «Больше ничего! Епошку ничто больше не интересовало! Посмотрите эти долбанные видео, если мне не верите!» «Почему ты ушел с вечеринки с Дэнни Озом в ту ночь, когда убили Кейга?» «Что? С кем?» «Ты прекрасно меня слышал». «Это тот еврейчик, что ли, из 6 флагов?» «Да». «А по-вашему как? Почему я с ним ушел? Кого-то типа укокошили на этой вечеринке, и что я должен был, сидеть и ждать? Нужно было рвать когти, и этот, как его там, еврей, волшебник из страны Оз или хер знает кто, он хотел купить товар. Мы отправились ко мне вверх по этому долбанному холму, я ж не с товаром пришел на вечеринку». «С каким товаром, Делрой?» «С флешбеком, этот еврей ничего другого не покупал». Ник вытащил телефон с фотографией Дары на экране. «Посмотри на это фото». «Хорошенькая беленькая сучка», – начал было Делрой. Ник сунул ствол пистолета в висок с такой силой, что левый глаз дилера готов был вылезти из орбиты при малейшем движении руки. Делрой вскрикнул. Ник немного ослабил давление. Ствол был влажен от крови, что сочилось из лопнувшей кожи на виске. «Какого хера вы хотите, чтобы я смотрел без глаза?» «Где ты ее видел и когда? Говори конкретно или, клянусь Господом, лишишься не только глаза». Делрой сделал успокоительный жест правой рукой и подался поближе к экрану. «Я ее никогда не видел. Нигде. Не было». «Смотри лучше». «Да нахер мне смотреть? Я ее не знаю. Никогда ей не продавал. Никогда ей ни за что не платил. Никогда ее не видел. Слышь, начальник?» Ник убрал телефон. «Слышу». И он ударил коротышку пистолетом с такой силой, что тот рухнул на землю. Ник быстрым шагом направился к стене центрального поля. Он не хотел бежать и пытался сохранять остатки достоинства, хотя затылок ждал пули, а плечи ссутулились, несмотря на все его старания держаться прямо. Кевлар отражал пули, но выстрел в затылок почти наверняка убил бы Ника, даже если бы кевларовая шлем-маска оказалась цела. «Директор Поланский будет недоволен нами», – прошептал Сата ему в ухо. «Но по счастливому совпадению в последние две минуты ваши камера и микрофон, похоже, выключились». «Хорошо», — сказал Ник, которому было все равно. «Скажите Полански и Кампасу, чтобы они немедленно убрали оттуда душевного папочку. Все видели, что он говорил со мной, а сразу после этого вы прикончили Аякса». До ограды центрального поля и двери оставалось меньше 50 футов. Сколько аутфилдеров неслись к этой облупившейся зеленой стене в погоне за летящим мячом? Сколько питчеров, выходя на замену, проходили через эту дверь и направлялись к возвышению с бьющимся сердцем и венами, полными адреналина, как сейчас Ник? Только тогда по вершине стены не проходила, как теперь, колючая проволока. В ухе у Ника загудел голос главного снайпера Кампаса. «Убирать оттуда душевного папочку нет надобности, мистер Боттом. Обитатели Курсфилда чуть ли не поклоняются ему. Многие черные считают, что ему сотни лет, что он вроде волшебника. Его не трогают даже латины и белые. Никто не причинит папочке вреда». «Но», — начал было Ник. «Поверьте мне», — продолжил Кампас, — «папочке ничто не угрожает. Не знаю, почему он вас предупредил, но, наверное, не просто так». И он говорил правду. У плохого нигера Аякса здесь нет друзей. Есть много прихвостней и шестерок, но они ненавидели Аякса еще больше, чем те, кто его боялся. С папочкой все будет в порядке. Ник пожал плечами. Он с удовольствием пробежал бы 15 футов до двери и высокой стены, но из-за оттока адреналина ноги его совсем ослабели. Он слышал, как по другую сторону отодвигают тяжелую щеколду и открывают дверь. Та заскрежетала на ржавых петлях. Застонала, как умирающий. Вот только у плохого нигера Аякса не было времени застонать. Наконец Ник прошел через дверь и оказался по другую сторону ее.